мебель в его однокомнатной квартире-студии своим аскетизмом напоминала мою, собранную по свалкам. Заперев за мной дверь на ключ, он включил воду над кухонной раковиной, отвел меня в дальний конец комнаты и сказал негромко: «Они не хотят, чтобы я делал кино». «Кто?» — не понял я. «КГБ и ЦРУ. Они объединились против меня и приставили ко мне слежку. Сейчас вы сами увидите. Сейчас я подойду к двери, открою ее, и там будет стоять соседский мальчик. Они наняли его следить за мной». С этими словами он действительно тихо, сбоку, подкрался к двери, стремительно повернул ключ в замке и распахнул дверь. За дверью никого не было. Но пустой и длинный коридор выглядел и вправду мрачноват. «Нет, сейчас он, наверное, в школе», — сказал Марк. «Но скоро он придет и будет следить за мной. Не бояться, что я сделаю фильм, разоблачающий их тайный сговор. Не смотрите так, они уже трижды вызывали меня на допрос». Я понял, что нужно уходить. Свою первую встречу с американским кино я продул в сухую. Второй раз труба архангела американского искусства прозвучала тогда, когда у меня в кармане уже был билет в Израиль. Да, на пятом, наверное, месяце эмиграции я понял, что все, кранты, ни работа, ни удача мне в Америке не светит. Пора сдаваться. А в Израиле сестра и кое-какие перспективы. Русская газета предлагает работу. А сохнут комнату в Ульпане. И кроме того, там есть русское радио «Голос Израиля» и какие-то друзья: Давид Маркиш, Юзгерштейн, Сеня Черток. Короче говоря, завоевание Америки не состоялось. Я решил переквалифицироваться в израильтянина. Сохнут, израильское государственное агентство по доставке евреев в Израиль, выдало мне бесплатный билет в одну сторону и подтвердило, что в Иерусалиме, в Ульпане Гило, меня ждут комната и рабочие пособия на 2 года. Я упаковал чемоданы и свои бесценные, то есть не имевшие никакой цены, рукописи, и буквально за день до отлета у меня снова зазвонил телефон. «Эдик, это Юлий Взоров, ты меня помнишь?» Еще бы, 2 года назад Юлик Взоров был модным московским балетмейстером, руководителем элитного московского ансамбля «Ритм-балет». И самое главное, постановщиком танца в нескольких фильмах, в том числе в фильме «Ярмарка» моего друга Бориса Галантера. Там, в Свердловске, на съемках «Ярмарки», я и познакомился с Юликом. Я видел его в работе, и это было первоклассно, изобретательно, искрометно по выдумке и исполнению. «Конечно, Юлик, я тебя помню, еще бы. Замечательно. У меня есть идея для бродвейского мюзикла. Ты должен написать мне либретто». «Спасибо, старик. Но ты опоздал, я уезжаю в Израиль. Надолго, насовсем. Ты с ума сошел? Что за чушь? Я звоню из Вашингтона. У меня тут свой дом в Бешезде и своя балетная студия. Через 3 часа я приеду за тобой, заберу к себе, можешь жить у нас сколько хочешь. Моя жена тебя откормит, и мы сядем работать». «Старик, у меня уже билет в кармане. Глупости. Давай твой адрес. И сиди дома, никуда не уходи, через 3 часа я буду». «Но я уже подписал все документы о переезде. Плевать. Сиди и жди меня. Я расскажу тебе свою идею, и ты сам поймешь, что ни о каком Израиле не может быть и речи. Нас ждет Бродвей, настоящий мюзикл. Это Америка, запомни. Она дает всего один шанс, его нельзя упускать. Все, я выезжаю.